Глава шестая. Пленник. Время вновь потянулось ужасающе медленно. Но помимо саднищих ран, Брудвора грызла свора тяжелейших мыслей. Раздумывая над словами Айтула о мести, он гадал, какая участь ждет его друга. Брудвор безуспешно старался выкинуть из головы образ освежеванного трупа, увиденного им в деревне. Думал он и о своей семье. Каково им будет узнать о его смерти, особенно матери, совсем недавно потерявшей сразу мужа и старшего сына. Еще сын Эрнульфа страшно беспокоился о судьбе войска, которое шло следом за его дружиной. Хоть его и возглавлял опытнейший Фронсуд, но даже он ничего не смог бы сделать, угодив в смертельную ловушку Айтула. Брудвор начинал догадываться о причинах отсутствия Ферла, и это приводило его в настоящий ужас. И только во сне тягостные мысли на время оставляли его. Беспокойный сон нарушил тихий скрип двери. Брудвор ожидал увидеть очередного грубого тюремщика, который напоил бы его и, возможно, угостил бы пинком. Каково же было удивление пленника, когда в комнату робко вошла девушка. Да еще какая! Густые огненно-рыжие волосы каскадом спускались на шею и двумя янтарными прядями не спадали на груди, едва прикрывая их манящие овалы. На гладком девичьем лице под изящными дугами тонких бровей блестели карие глаза с пышными ресницами, подчеркнутые снизу тонкими татуировками в виде перевернутого полумесяца. Сын Эрнульфа, не отрывая от нее изумленного взгляда, сел и расправил плечи, со всем достоинством, которое смог сохранить, смахнул с одежды солому. Неожиданно для себя он потупил взор и залился краской. Ведь, надо признать, таких красавиц он еще не встречал. Брудвор не сразу заметил, что девушка принесла бадью с водой и тряпки. Плотно сжимая губы и стараясь не смотреть на пленника, она присела возле него и начала полоскать холстину. Мужчина почуял ее запах. Медовый, свежий, с легким ароматом луговых трав, который хотелось вдыхать полной грудью. Не говоря ни слова, сковав Брудвора своим очарованием, девушка вытащила из кармана платья нож. Подев лезвием рубашку пленника, разрезала ее напополам, оставив воина с голым торсом. Он не сопротивлялся, но ему вдруг сильно захотелось пить. Совсем как в те далекие времена, когда он юнцом случайно подсмотрел, как в озере купалась юная незнакомка. Девушка принялась тереть мокрой тряпкой его лицо, шею, плечи, грудь, живот, спину. В ней не было ни капли страха. Она все делала не спеша, однако для Брудвора это время превратилось в скакуна и пролетело незаметно. Закончив обтирать воина, рыжая красавица достала какой-то порошок и присыпала им раны. Брудвор чуть скривился, когда она коснулась ребер. Наложив повязки из чистой ткани, девушка отошла чуть в сторону, собираясь удалиться. «Кто ты? Как тебя зовут?» — прошептал, наконец, Брудвор. Девушка не ответила, а он так и не смог понять, о чем же именно говорили ее бездонные глаза. Ему показалось, что она посмотрела на него с каким-то осуждением и даже вызовом, будто он должен знать. Но Брудвор был уверен, что если бы он встречал ее раньше, точно запомнил бы, да и не нашлось бы человека, который, увидев ее, смог бы забыть. Так и не раскрыв тайны своего имени, она собрала вещи и поспешно ушла. Какое-то время в комнате еще витал аромат меда и луговых трав, и эти запахи пробуждали светлые воспоминания о Лете и юности. Казалось, тогда он был выше, сильнее, быстрее и, вне всяких сомнений, куда безрассуднее. Это было то беззаботное время, когда он, лазая по деревьям, мог запросто представить себя опытным сальбьоргом, тем, кто оседлал волны, поднялся на мачту собственного корабля и плывет к неведомым берегам. То была пора, когда кулачный бой с другими мальчишками представлялся вопросом жизни и смерти, а выходя из него победителем, Брудвор ощущал себя так, будто стал вождем всего мира. Воин с легкой грустью понял, что с годами стал мечтать намного реже. Однако незнакомка оживила в его груди и еще одно воспоминание, а точнее чувство. Оно было известно мужчинам всех возрастов и характеров. Брудвор впервые испытал его, когда ему было 11, В тот день он выиграл поединок на деревянных мечах, одолев настоящего дикаря из племени Ульфскрогеров. Парень был настоящим задирой и никогда не упускал возможности побить слабых. Превосходя других детей ростом, шириной плеч, по-садистски жестокий, он был настоящей напастью для ребятишек Скаймонда. Однако в тот день Брудвор уложил его на лопатки, попутно выбив пару зубов и сломав ребро, после чего тот начал обходить сына Эрнульфа и его компанию стороной. И вот после того, как юный Брудвор пришел в себя и осмотрелся по сторонам, он увидел среди торжествующих и благодарных взглядов застенчивый взор одной девочки. Она нравилась ему давно. Но что-то всегда мешало ему приблизиться к ней, какая-то сила лишала его дара речи, строила перед ним невидимый барьер и путала мысли. Но в тот день девочка смотрела на него, как на героя, приветливо улыбаясь. И от этого чистого взгляда, ее чудесной улыбки, сердце забилось так часто, что чуть не выпрыгнуло из груди. Он словно научился летать. Ему показалось, что если б в тот миг она попросила достать с неба звезду и подарить ей, то он, конечно же, легко сделал бы это, в придачу украв с небосвода и луну вместе с солнцем. Тогда Брудвор совершил личный подвиг и, наконец, подошел к ней. Было лето, они гуляли по цветущим полям. Девушка приходила к нему каждый день. От одного ее присутствия бесконечные мысли об Айтуле и его планах, страх, тревога и беспокойство разбегались, как тараканы, и прятались по темным углам комнаты. Она тихо меняла повязки, обрабатывала раны и все так же молчала. Ничего не менялось. Не раз он пытался заговорить с ней, но безуспешно. Брудвор гадал, почему и зачем дева заботится о нем и кто ее послал. Она же, безусловно, знала, кем является узник, а потому у пленника возникло страстное желание хоть как-то объясниться, дать ей понять, что даже между соколом и горным козлом больше общего, чем между ним и его отцом. Отчего-то сердце воина кололо мысль о том, что девушка могла подумать о нем плохо и несправедливо винить во всех бедах ее племени. Доверившись порыву, на пятый день он рассказал ей все. Начиная с того момента, как увидел гонца, и заканчивая тем, как оказался в цепях. «Я не хочу войны. Не хочу. Но твой Феррелл безумен и очень опасен. Теперь я это понимаю». Такими словами Брудвор окончил свой монолог. Девушка кивнула, показав, что все поняла. В ее глазах появилась странная печаль, и Брудвор не был в этом уверен — жалость. Еще ему показалось, что ее прикосновения стали чуть мягче и нежнее. Воин не стал делиться с ней своими догадками, он просто держал рот закрытым и любовался ее красотой. В такие моменты Брудвор не задумывался, что будет дальше и зачем его лечат. Порой он даже ловил себя на том, что он рад оказаться в плену. Минуло 10 ночей с того момента, как его привезли в поселение. Брудвор успел окрепнуть, но по-прежнему находился в полном неведении относительно судьбы Вьорда. Сын Эрнульфа утешал себя тем, что ни разу не слышал криков, свидетельствующих о жертвоприношении или казни своего друга. Об Айтуле тоже ничего не было известно. Немногословный тюремщик все так же отвечал на вопросы пинками. Между короткими приходами девушки неизвестность медленно сводила Брудвора с ума. Выжил ли кто из дружины, что стало с войском Фронсуда, которое шло по пятам? Знают ли в Скаймонде о его пленении? И самое главное, что сейчас делает мятежный Феррелл и весь его проклятый Свальд? Сын Эрнульфа ломал голову в очередных предположениях, уже обдумывая план побега, когда Феррелл, наконец, почтил его своим присутствием. Первым в комнату вошел уже знакомый надзиратель, чье квадратное лицо смотрело на Брудвора как никогда убийственно враждебно. Он закрепил на стене факел, сильно осознанием дела подергал цепь, проверив ее надежность, и покинул узника. Затем, к его великому удивлению и странной радости, в дверном проеме появился сам Айтул. Пригнув голову, Феррелл переступил порог и выпрямился. Седые волосы мужчины были собраны в конский хвост, перевязанный кожаной лентой. Бледное, но вновь помолодевшее лицо осунулось и стало острее, усиливая сходство с орлом, готовым вонзить когти и разорвать добычу. Изумрудные глаза, очерченные татуировками, источали угрозу. Тяжелая накидка из белого меха придавала его сухощавой фигуре некую величественность. Покоясь на плечах и прикрывая грудь в области сердца, она крепилась массивной застежкой в виде переплетенных когтей птиц. Под мехом обращала на себя внимание черная шерстяная туника, на которой серебряной нитью был вышит странный символ. Рисунок представлял собой круг, из которого торчали 9 кривых отростков, напомнивших Брудвору скользкие щупальца осьминога. В центре была изображена неизвестная руна, похожая на крест с тремя поперечинами, сужающейся кверху. Неожиданно рисунок ожил и завертелся колесом. В висках сына Эрнульфа застучало, его начало мутить, а тело онемело от внезапного, липкого и непонятного страха. У него возникло ощущение, что с одежды Айтула на него смотрят существа из Кракрунда, ледяной бездны, где обитали ужасный Ярдук и самые злобные духи Севера. Не менее холодный голос Ферла рассеял мираж. «Что с тобой, сын Эрнульфа? Тебе не здоровится?» «Все в порядке», — с усилием выдохнул тот. «Необычный символ ты носишь на груди. Не встречал его раньше. Интересно знать, что же он означает». «Ах, это... знак древних, знак 9, новых покровителей аркалов. Быть может, и ты когда-нибудь украсишь им свои одежды». «Нет, Айтул, уж этому точно не бывать. Я верю, что мудрость твоих предков скоро заставит тебя понять, какую ошибку ты совершил». «Брудвар», — поморщился Айтул, — «смени этот укоризненный тон. Нравоучение тебе не к лицу. Я пришел обсудить вопросы, по которым мы еще можем прийти к согласию». Только сейчас Брудвар заметил, что за маской властности Айтул старательно скрывал истинные эмоции, он нервничал и явно торопился что-то сказать. «Мы вновь обсудим вопросы войны и мира. Хоть ты и ответил мне отказом, но я надеюсь, заключение пошло тебе на пользу, и за это время ты хорошо подумал над моими словами. К тому же у меня есть свежие вести. Надеюсь, они образумят тебя». «Странно, почему Айтулу так важно договориться со мной? Он ведь обладает такой мощью и не боится войны со всем Севером. Чего он хочет добиться на самом деле? Ведь он должен понимать, что я не освобожу его от клятв». Брудвар не сомневался, что в противном случае многие племена потребуют того же, и наследие его предков разлетится на куски. «Что ж, говори», — предчувствуя беду, как можно безразличнее проговорил сын Эрнульфа. Айтул подошел так близко, что воин ощутил его кислое дыхание. Брудвар увидел перед собой немигающий взгляд змеи. «Войско, которое шло следом за тобой, погибло», — без намека на улыбку произнес Ферл. «Ты думал, я не узнаю? Ты сильно ошибался. Я остался ждать Фронсуда в ущелье, а затем обрушил на его армию мощь гор. Я в одиночку сразил знаменитого ледяного кулака и половину избранной тысячи». «И после этого ты снова предлагаешь мне мир?» — безжизненным голосом проговорил Брудвар. Услышанное опустошило сына Эрнульфа. Произошло то, чего он так боялся. Фронсуд угодил в ту же западню, что и его дружина. И если Айтул пошел на такой шаг, то призывать его к покорности и запугивать кровавой местью становилось бессмысленным. Ноющая боль внутри и очередная волна ненависти твердили Брудвору об обратном, но воин взял эмоции под железный контроль. Пришла пора всерьез обсудить предложение Ферла и попутно думать о том, как перехитрить его. Стало очевидным, что его упорство вело в тупик и не смогло бы изменить планов Айтула. Однако было бы странным, если бы Брудвар никак не отреагировал на скорбное известие. Вернуться к переговорам он мог бы в любой момент, поэтому сын Эрнульфа решил сыграть в игру, в которой ему отводилась роль упертого барана, бездумно блеющего на занесенный над ним нож. «Эргонсвальд не простит тебе этого преступления!» Брудвар придал голосу показную строгость. «Твое падение неизбежно. Это лишь дело времени. Ты зашел слишком далеко, подставив под удар весь свой Свальд. Подумай, что станет с твоим народом, когда ты умрешь? Возможно, забавы моего отца покажутся аркалам детскими играми по сравнению с тем, что может их ожидать». Упоминание бесчинств убитого вождя распалило искры в глазах Айтула. Невидимая удавка сжала горло Брудвара, но прежде чем его руки потянулись к шее, силки исчезли. «Мне плевать на гнев Скаймонда и всех остальных племен. На стороне аркалов сама природа и благословение древних, истинных богов. Если придется, то мы будем сражаться там, где нам удобно, там, где я и шаманы сможем показать всю свою мощь. Скоро все Ферлы узнают, что ледяной кулак повержен, а наследник трона в плену. А нам с тобой хорошо известно, что Север всегда признавал только силу». Айтул сделал паузу, издевательски ухмыльнувшись. «Как думаешь, многие ли Ферлы останутся верны трону Скаймонда, когда я начну обращать их армии в пепел?» Брудвар начал понимать, что попал в пасть настоящего волка, который, почуяв запах крови, уже не разожмет смертельной хватки. «Один человек не может выиграть войну, каким бы сильным он ни был». «Неужели? Разве гибель твоей дружины и половины вашей хваленной избранной тысячи не опровергает это утверждение?» «Да, один человек не способен победить весь Север, но может стать той силой, которая, подобно булыжнику, летящему со склона, станет причиной разрушительной лавины, сметающей все на своем пути». В голосе Айтула послышался грохот камнепада. «Я убил Фронсуда и его армию не за тем, чтобы отомстить или причинить тебе боль. Поверь, мне не доставляет удовольствия убивать или мучить людей. Хотя в отношении вас, Скардвегов, у меня есть полное право на это. Я сделал это для того, чтобы ты осознал, к чему может привести наше противостояние. Да, жертв не избежать в любой войне. Каждый человек из моего племени будет сражаться за свою свободу до последнего вдоха. Но мне дорога жизнь каждого аркала. Я не хочу, чтобы они гибли из-за твоей гордыни. Потому я вновь взываю к твоему благоразумию. Пойми, что иногда лучше вовремя отступить, чем потерять все. Но если же ты откажешь мне сегодня, то знай, мы отвоюем свободу кровью». «Что ж...» — протянул Брудвар и смерил Айтула оценивающим взглядом. У него отпали последние сомнения в том, что ради своих целей Ферл усеет трупами весь Эргонсвальд. Оставлять его в живых было нельзя. Но чтобы навсегда успокоить Айтула, сам Брудвар должен был обрести свободу. В его голове родился план. «Видимо, раз другого выхода нет, то нам придется говорить о мире». «О мире на моих условиях», — поправил его Ферл. «Да», — устало выдохнул пленник. «На твоих. Я не хочу, чтобы Эргонсвальд погрузился в хаос. В конце концов, союз сможет прожить и без аркалов». Внутренний голос нашептывал совсем иные слова. Он говорил ему правду: сыну Эрнульфа никогда бы не удалось стать великим вождем, если бы он начал правление с того, что пошел бы на поводу у Ферла, лишившего жизни его отца и отринувшего предков. Осознавал он и то, что если бы отпустил один Свальд, Ферлы без сомнения восприняли бы это как проявление слабости, и весь союз распался бы. Брудвар был уверен, что это понимал и Айтул. А это означало, что мир Ферлу был не нужен. Но тогда что же? Возможно, таким образом он хочет выгадать себе время. Для чего? Брудвар продолжил игру. «Но мне нужны гарантии того, что ты не нападешь на другие Свальды. Ты ведь и сам не знаешь пределов своей силы. Да и я не могу знать, что тебе будут шептать боги. Вдруг они захотят принести в жертву весь остальной север. Мы скрепим новый мир клятвами, и, если пожелаешь, можешь взять себе мою любимую наложницу. Вы уже знакомы, и мне кажется, что она пришлась тебе по вкусу». «Твоя наложница?» — изумленно и растерянно пробормотал Брудвар. Ничто во внешности девушки не указывало на то, что ее свобода принадлежала Айтулу. «Да, мою красавицу зовут Нарьяна. Не удивляйся ее молчанию, насколько я знаю, она нема с рождения». «И что же она натворила? Почему ты решил сделать ее рабыней?» «Как можно безразличнее?» — спросил Брудвар. Айтул тихо рассмеялся. «Ты, видно, плохо знаешь наши обычаи. Да и откуда тебе их знать? Ни один аркал не сделает раба из своего соплеменника». В его голосе прозвучала гордость. «Тех, кого аркалы используют в этой роли, отмечают особыми знаками. Видел полумесяцы вокруг ее глаз?» Брудвар видел. «То-то же. Она родом из Империи. Давно, наверное, больше 10 лет назад я купил ее на рынке Скаймонда. Девочка уже тогда была приметной. Помню, торги разгорелись нешуточные, но мою цену никто не смог перебить. Я дал ей новое имя и со временем принял в свою семью. И знаешь, я ни разу не пожалел, что купил ее. Тихая, послушная и весьма способная девушка, она точно не разочарует тебя, особенно в постели». Брудвар задумался, опустив голову. Айтул верно подметил, что рыжеволосая наложница сумела завладеть мыслями сына Эрнульфа. Вот только этого было явно недостаточно, чтобы переубедить Брудвара и заставить его забыть об угрозах Ферла. Вопреки внутренним суждениям, пленник тяжело вздохнул и посмотрел в глаза Айтула, стараясь походить на человека, полностью смирившегося со своей судьбой. «Пусть будет так, как ты предлагаешь. Я сын Эрнульфа, вождя Эргунсвальда, наследник трона Скаймонда, освобождаю тебя от всех клятв, данных моему отцу перед лицом людей и предков. Никто не посмеет посягать на земли аркалов и мстить за убитых тобою воинов». При этих словах внутри сына Эрнульфа будто что-то дрогнуло и сломалось. Словно фляга с горьким настоем лопнула и разлилась по телу, подобравшись к горлу. Даже своим врагам он никогда не врал в лицо. В том не было нужды, ведь его всегда боялись именно за то, что он открыто обещал сделать со своими противниками, когда давал тем выбор. Весь Эргунсвальд знал, что Брудвар умеет держать свое слово, бывшее крепче стали. И несмотря на то, что перед ним стоял безумец, который грозил опустошительной войной, лгать ему о мире оказалось непросто. Но иных путей повернуть ситуацию в свою сторону и освободиться из плена Брудвар не видел. Оказавшись на свободе, он рассчитывал обратиться за помощью к озаренным, чья мудрость смогла бы вооружить его и подготовить к последней битве против Айтула. Между тем улыбка Ферла стала шире, а с его лица исчезло напряжение. «Айтул заглотил наживку», — обрадовался Брудвар. «Отлично! Очень хорошо! Прекрасно!» Айтул похлопал его по плечу. «Ты сделал мудрый и правильный выбор, сын Эрнульфа. Я очень надеюсь, что твои намерения честны, поэтому уверен, что тебя не затруднит повторить эту клятву перед свидетелями со всего Эргунсвальда». «Что ты имеешь в виду?» С легкой тревогой спросил тот. «Видишь ли, так уж сложилась моя жизнь, что скорее солнце взойдет ночью, а луна днем, чем я снова поверю обещаниям вождей. Тем более обещаниям, которые не дают неприлюдно. Но я думаю, что честолюбие и гордость не позволят тебе принести ложные клятвы на глазах у всего Севера. От такого позора тебе потом не отмыться. Если ты нарушишь слово, данное перед Свальдом Аркалов, потеряешь его уважение навсегда. Солжешь перед всем Эргунсвальдом, лишишься трона, навеки став изгоем и самым презираемым вождем в истории». Айтул ненадолго замолчал, позволяя своему пленнику обдумать услышанное, а дождавшись ответного кивка, продолжил. «Через несколько дней сюда прибудут хердинги и шаманы со всего Свальда. Перед ними мы озвучим нашу договоренность. От своего имени и всех своих потомков ты объявишь о том, что Аркалы свободны, а их границы неприкосновенны для всех племен. Я же выступлю с ответной речью. Пока же будет разумным отправить гонца в Скаймонт и предостеречь Валькюну от поспешных действий. Ну а потом, после того, как мой народ услышит твои слова, мы соберем ферлов и старейшин со всего Эргонсвальда и скрепим наши клятвы рунами в их присутствии. В животе у Брудвора кто-то провернул нож. Капкан захлопнулся, и воин понял, что сам попал в ловушку хитрого ферла. И как только он не почувствовал подвоха раньше. Айтул был совершенно прав. Брудвор лучше умрет, чем станет давать подобные клятвы на глазах старейшин, хердингов и ферлов. Но что же ему делать? Отказаться от слов, обнажив обман? Или же сохранить спокойствие и следовать плану, получив еще пару дней для раздумий? «Так что скажешь? Я в тебе ошибался?» Наклонил голову Ферл. «Вовсе нет», — взял себя в руки Брудвор. «Это справедливое условие. Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы все произошло именно таким образом, а потому я согласен с ними». Ферл пристально посмотрел на него, пытаясь понять, какие чувства и мысли на самом деле скрывает сапфир его глаз. Но, как и многим до него, ему не удалось разгадать истинных помыслов Брудвора. Сын Эрнульфа не собирался ни давать свободу Аркалам, ни становиться клятвопреступником. Вместо требуемой Айтулом клятвы он произнесет совсем иную речь, приложив все усилия, чтобы убедить людей Айтула в своей правоте. Да, это сулило ему скорую смерть, но пока он был жив, в его груди теплилась надежда, а ее не в силах отобрать никакие боги. «Надеюсь, ты будешь верен своим обещаниям и клятвам. Ну а пока скрепим наши договоренности элем и хлебом». Айтул отдал соответствующие распоряжения. Охранник втащил широкий табурет, на котором лежала аппетитная снеть, вяленые бараньи ножки, копченая рыба, сыр и хлеб с большим кувшином. От вида еды живот сына Эрнульфа заурчал. А сам он, если бы остался один, непременно бы набросился на нее, будто дикий зверь. От мерзкой похлебки, которую ему давали два раза в день, и черствых сухарей уже тошнило. «Выпьем за новый мир?» — добродушно сказал Ферл, наполняя большой рог напитком. «Выпьем!» — в тон ответил пленник. Айтул отпил половину, а затем передал сосуд Брудвору. «За новый мир!» Больше всего на свете Брудвору хотелось разбить этот рог об голову Ферла или вонзить его тому в шею. Но вместо этого он выдавил из себя улыбку и осушил рог. «Наслаждайся едой, сын Эрнульфа, а после напиши своей матери о наших планах. Тебе принесут все необходимое. Я отправлю птицу в Скаймонт завтра на рассвете». Наверное, Ферл успел заметить, как после его слов мрачная тень пробежала по лицу Брудвора, а потому перед уходом он жестко добавил. «Если выкинешь что, или передумаешь, то сначала кожу сдерут с твоего друга, а потом из тебя самого. Испытаешь такую боль, камни взвоют. Не думай, что ты настолько ценный пленник, что я не решусь на это». «Твоя смерть ослабит Север, а если повезет, то между твоими сыновьями вспыхнет борьба за ваш никчемный трон!» Хлопнула дверь, и Брудвор остался в одиночестве. Пленник сел, облокотившись спиной на стену и обхватив руками голову. Он был в отчаянии. Брудвор потерял возможность спать. Закрывая глаза, он представлял, как, истекая кровью от невыносимых мук, истошно кричит Вьорд. Как сгорают заживо воины Севера, а пепел их тел покрывает снежную белизну горных склонов. Как смеются злые боги, требующие человеческих жертв. Как садится на трон Скаймонда человек с желто-зелеными глазами. Скрипя зубами, он признал, что вероятность его спасения призрачна. И за этим горьким осознанием пришли щемящие сердце воспоминания о семье, о жене Аструд. Когда-то им было так хорошо вдвоем, но от любви осталось лишь чувство благодарности за детей. Брудвар не смог простить ей измены. Возможно, следовало бы. О его гордости, сыновьях, красавцах-близнецах Гутлайфе и Хагуне, младшем Омунде, которого видел так непростительно мало. Как сложится их жизнь, какими они вырастут, кем станут? И самое главное, не разрушит ли братскую любовь борьба за трон, когда сыновья поймут, что их отец больше не вернется. До этого плена Брудвар знал лишь одну боль, физическую. Теперь же он признал, что муки сердца и разума намного страшнее любых увечий. Еще он думал о Нарьяне. И мысли эти волновали его сердце особенным образом. Увидит ли он ее снова и вдохнет ли ее сладкий летний запах еще раз? Заботилась ли она о нем лишь по указке Айтула, либо ей двигали иные чувства? Будет ли горевать о нем? Поток невеселых мыслей прервал звук отпирающейся двери. «Ну и кто же надумал прийти ко мне в столь поздний час? Нарьяна?» Брудвар привстал. Бесшумно, словно и вовсе не касаясь пола, к нему подплыла стройная фигура в плаще. Под капюшоном скрывалось подозрительно знакомое лицо белокурой женщины. Татуировки тени вокруг глаз не смогли одурачить сына Эрнульфа. «Грайдис!» — опешил Брудвар, радуясь, что еще один человек из его дружины смог уцелеть. «Но как?» «Тсс!» — разведчица приложила пальцы к губам. «Нам надо спешить. Поговорим после». С этими словами она достала отмычку. Ловко орудуя инструментом, она быстро управилась с ненавистным ошейником. Напоминая хищника, оказавшегося на свободе, Брудвар с удовольствием потер шею и размял кулаки. «Идем», — шепнула Грайдис. В прихожей ждала Хунна, одна из разведчиц дружины, чьи глаза тоже были окаймлены узорами, а также два мертвых стражника. Переступив тела надзирателей, Брудвар снял с одного из них куртку и позаимствовал шипастую дубинку, сразу почувствовав себя намного увереннее. «Мы должны освободить Вьорда», — решительно сказал он. «Извини, вождь, но это глупая затея. Мы и так в большой опасности, нас могут обнаружить в любой момент, а он лишь замедлит наш побег. Его тоже охраняют и...» Грайдис сглотнула. «Я не думаю, что он вообще в состоянии ходить». Она глянула на Хунну. Разведчица кивнула. «Ты видела его?» «Да». «Покажи, где его держат. Без него я не уйду. Если ему не подрезали жилы, то Вьорд справится. Ты плохо его знаешь». Грайдис понимала, что спорить с Брудваром было пустой тратой времени. Он никогда не бросал своих людей на произвол судьбы. «Хорошо», — сдалась она. «Пусть будет по-твоему». Выскользнув наружу, они тут же растворились в ночной темноте. Прячась за фасадами домов, Грайдис привела Брудвара к небольшому пустырю. В его центре росло низкое дерево с широкими раскидистыми ветвями. На одной из них, едва касаясь земли, висела деревянная клеть. К их радости, ее охранял всего один воин. Аркал сидел на куске бревна, привалившись спиной к дереву, и точил топор. Сердце Брудвара сжалось, когда он увидел соратника. Даже отсюда было видно, что одежда Вьорда превратилась в кровавые лохмотья, да и сам он выглядел неимоверно скверно. Судя по всему, многие жители считали своим долгом кинуть в него камень или кольнуть чем-нибудь острым. Устранить охранника взялась Грайдис. На открытом пространстве подобраться к воину втроем, не вызвав шума, было бы рискованной затеей. Брудвар по понятным причинам идти в атаку не мог. Хунна и Грайдис подходили для этой задачи как нельзя лучше. Однако щеку Хунны уродовали свежие раны, полученные после рокового обвала. Это могло вызвать ненужные подозрения. Грайдис же при должном желании могла одурачить кого угодно. Разведчица направилась к часовому, слегка пошатываясь и одновременно маняще виляя бедрами. В руках она несла раздобытый по дороге мех с вином. Лукавая улыбка блуждала на лице Грайдис, обещая воину нескучную ночь. Тот неуверенно привстал, заметив незнакомку. Брудвар и Хуна остались ждать на месте, пока не увидели, как после страстного поцелуя березка хладнокровно всадила нож в шею мужчины и, зажав ему рот, прислонила тело к бревну. Кузнец не сразу откликнулся на тихий зов друзей. Брудвар уже подумал о худшем, но бородач вздрогнул и приоткрыл один глаз, второй закрывал огромный синяк в пол лица. Если он и был удивлен, то не подал виду. Вместо приветствий Вьорд взял прутья решетки и красноречиво дернул их на себя. «Чего так пялитесь?» — грубовато спросил он громким шепотом. «Так плохо выгляжу». «Нет, просто непривычно видеть тебя худым», — отшутился сын Эрнульфа. «Слабый брюхом, да сильный духом», — натужно улыбнулся мужчина. «Вот теперь узнаю нашего Вьорда», — радостно прошептал Брудвар. Градис потребовалась минута, чтобы открыть замок. Корчась от боли и опираясь на плечо Брудвара, пленник вылез из клетки. Оказавшись на воле, он зашатался и чуть не упал. «Идти можешь?» — тревожно спросила женщина, нервно смотря по сторонам. Четверка была как на ладони. Вьорд нахмурился, сжал зубы и дал знак Брудвару отступить. «Да», — хмуро произнес он, все еще качаясь. «Давайте поскорее свалим отсюда». Облегченно выдохнув, Гради с жестом попросила мужчин следовать за ней. Однако Вьорд явно переоценил свои силы. «Не отставай!» — умоляюще попросила разведчица, перейдя на бег. «Нам нужно добраться до окраины, я привела лошадей!» Несмотря на холод и пронизывающий ветер, гулявший средь домов, Вьорд обливался потом. Воин был так изможден, что еле переставлял ноги и дышал с огромным трудом. Не выдержав темпа, он рухнул лицом вниз. Израненное тело обжег ледяной снег. «Не ждите меня!» — прохрипел бородач. «Я догоню!» Брудвар подбежал к соратнику. «Друга преданность без беды не узнаешь. Не забыл эту мудрость?» Скрипя зубами, он поднял Вьорда, закинув его руку на свое плечо. «Ну уж нет!» Жилы на шее Брудвара вздулись. «Больше никакого плена!» Слева к Вьорду подскочила Хунна, и они вдвоем потащили кузнеца. Похоже, удача была на стороне беглецов, и все жители поселения крепко спали. Очевидно, местные даже и не помышляли о том, что на них может кто-нибудь напасть. Поэтому, как ни удивительно, но четверка, так и не встретив какой-либо стражи, благополучно миновала последний дом. «Еще немного! Еще чуть-чуть!» Гради свела их в небольшую рощу, черневшую впереди. Послышалось тихое ржание коней. Брудвар так обрадовался, что тут же рассмеялся во весь голос. Вьорд, словно отпив живительного отвара, сразу окреп, прибавил шагу и широко улыбнулся. «Березка, умница ты наша! Дай-ка я тебя расцелую!» «Еще успеешь!» — кокетливо подмигнула та. В невысоком, но густом ельнике Градис припрятала трех гнедых кобылиц и крупного каурова мерина. Животные явно нервничали, фыркая и недовольно цокая копытами. Ночной ветер кружил над верхушками деревьев, с недобрым скрипом раскачивая их. Ветви пихты ели и словно недовольно шептались, отряхиваясь от снега. Их тихий разговор показался Брудвару враждебным. Ему захотелось покинуть это место как можно скорее. «Градис, и куда мы направимся?» — спросил он. «В горы и пещеры под ними. Я знаю лишь один путь, ведущий в эту долину. Через него вас сюда и привезли. Как же ты нашла его?» «Расскажу, когда доберемся до места. А сейчас нужно торопиться». Несмотря на угрозу погони, тревогу, свобода опьяняла Брудвара. Он будто бы заново познал ее вкус. В небе застыл тонкий полумесяц, чей свет, отражаясь от гигантских горных глыб, окружавших долину, разливался по ней бледной желтизной. Над головой воина блестел яркий ковер из тысяч звезд. Они нависали так низко, что казалось, до них можно было достать рукой. Воодушевленный красотой ночи, он скакал за Градис, обещая себе больше никогда не попадать в плен. Когда горы заслонили собой небосвод, и отряд поехал вдоль подножия, Брудвор заприметил впереди широкий ход, словно прорытый исполинским червем. «Уф!» — выдохнула разведчица, остановившись перед зияющей дырой. «Добрались!» «Мы обязаны вам с Хунной жизнью!» Брудвор окинул разведчиц с теплым взглядом. «Нас еще рано благодарить. Нужно продолжить путь». Она тронула поводья и направила кобылу в холодную тьму тоннеля. «Раз уж мы уже под горой, то прошу, не откладывай, расскажи, как вы нашли нас», — попросил Брудвор, поравнявшись с женщиной. «Выжил ли кто-нибудь еще из нашей стаи?» «Выжили», — не очень радостно сообщила Грайдис. «Когда я увидела, что сотворил Айтул, то побежала на выручку нашим. «Извини, не думаю, что от меня была бы хоть какая-то польза в вашей с ним битве», — поспешила добавить она. «Это точно», — подтвердил Вьорт. «Кто бы нас тогда вытащил из этого дерьма?» «Повезло немногим, очень немногим. Кому-то я помогала выбраться из воды, кто-то успел отбежать, когда понял, что дело дрянь. Животные были в панике, но я смогла обуздать несколько коней и посадить на них уцелевших». «Сколько?» — жестко спросил Брудвор. «Спаслось не больше трех десятков. Их могло быть и больше, но аркалы не оставили нам никаких шансов, пришлось убегать». «Отступать», — поправил Брудвор. Теперь он снова ненавидел Ферла так же яростно, как в тот роковой день. «Все ли из них уцелели, я не знаю. Я отправила всех наших, кроме Хунны, навстречу Фронсуду. Его нужно было предупредить любой ценой». «Так значит, его армия цела? Ледяной кулак избежал ловушки?» «Конечно». «Ну, Ферл, ай да старый лис», — пробурчал сын Эрнульфа, ликуя. «Я, правда, не знаю, где сейчас находится его войско, так как решила проследить за Ферлом и узнать, куда вас увезут. Но Айтул остался в ущелье. Сидел в своем шатре, напевал что-то жуткое, жег свой костер и разговаривал с кем-то, хотя, клянусь предками, был один. Он будто бы знал о том, что сюда идет Фронсуд с избранной тысячей и планировал их также прищучить. Мы хотели прошмыгнуть мимо, но когда подходили ближе, то нас одолевал такой страх, что...» Грайди запнулась и буркнула. «Мы не смогли». «Понимаю. Не вини себя». Пришлось дождаться, когда Ферл уйдет, и пойти следом. Сперва все шло хорошо. Мы держались на безопасном расстоянии, он никак не мог бы заметить нас. Мы отслеживали каждый его шаг, но потом он будто испарился, а мы... Грайди стыдливо опустила глаза. Потерялись. А позже встретили союзников, которые помогли найти вас. «И кто же эти союзники?» — нахмурился Брудвор. «Им точно можно доверять?» «Думаю, да. У нас все равно не было другого выбора. Я рискнула и не прогадала». «Не рискуя, не добудешь», — изрек Вьорт. «Брудвор, прошу тебя, только не делай поспешных выводов. Знаю, тебе будет непросто принять то, что они скажут, но выслушай их». «Да кто же они такие?» — не выдержал кузнец. «Потерпи. «Скоро узнаешь», — сказал Брудвор, разглядев впереди силуэты, держащие факелы. «Грайдис, ты, должно быть, шутишь», — прошептал он через минуту, глядя на бледное лицо воина с татуировками вокруг глаз.